Поворот событий. В первый же день моего возвращения на территорию Академии я постарался решить все свои вопросы, как обычно. Сначала в общежитии, а потом... А потом я был вынужден отправиться к ректору Академии, чтобы тот как можно быстрее избавился от вора. Но ведь не может же преподаватель Академии быть вором. Доказательства все налицо. Конечно, ректор пытался пристыдить меня, пытаясь заставить признать тот факт, что я по какой-то глупости решил демонстративно устроить охоту на тех, кто захотел попытаться пробраться в мою комнату. Однако я ему как пример привел тот факт, что не так давно, буквально в прошлом году, был также полноценно зафиксированный факт воровства. И что? Кого наказали? На этот вопрос ответов у ректора не было. И тогда я заявил ему о том, что буду вынужден обратиться с таким вопросом к представителям королевского суда. Все-таки я являлся титульным дворянином, а значит, имею на это полное право. При этих словах ректор Академии просто растерялся. Как я уже сказал, ранее данный разумный был каким-то практикующим магом гильдии. И еще просто не привык к тому факту, что в Академии магии также существуют свои любители интриг, с которыми нужно бороться. Тем более, что сейчас ситуация сложилась таким образом, что у него выбора просто нет. Ему все равно придется принять меры, даже если он этого не хочет. В сложившейся ситуации, если он банально попытается замять это дело, то я смогу нанести ему неприятный удар, банально вынудив его самого уйти с этого поста. Его предшественник был на посту ректора не менее 10 лет, и то после случившегося казуса ему не оставалось ничего другого, как отправиться в отставку. И где он сейчас? А сейчас практически никто не знает, а где этот разумный? Ему пришлось покинуть не только Академию, но даже и столицу, так как вся эта ситуация действительно его напрягала. Именно поэтому данный разумный был просто вынужден сделать то, что я хочу. Конечно, он попытался уговорить меня дать возможность этому магу-артефактору просто уйти из Академии по собственному желанию. Но я не был настолько добрым, поэтому я практически сразу потребовал, чтобы его просто выгнали из Академии именно за воровство. И никак иначе. Если же ректор не может это обеспечить, то ему самому здесь не место. Я дал ему на это 1 день. А что? По-другому с ними нельзя. Как я уже сказал, во всех этих ситуациях стоит в первую очередь учитывать то, что таких разумных надо наказывать. Жестко и сразу. Если же оставить им возможность действовать на собственное усмотрение, то данные индивидуумы будут вредить еще больше. Я рассказал ректору о том, что это был уже не первый случай. Так что если он не хочет проблем, которые могут снова возникнуть, буквально в ближайшее время, то ему лучше принять радикальные меры, так как с этим преподавателем у меня были регулярные конфликтные ситуации, и мне уже просто надоело сталкиваться с этим разумным именно из-за его глупых поступков. Внимательно выслушав все мои требования, ректор смог только тяжело вздохнуть. Да и что он скажет в этой ситуации? С учетом всех этих событий я был в своем праве, тем более что слух о произошедшем в прошлом году событии уже разошелся по столице королевства, и стоит сейчас только заявить о повторении такого случая, то проблем не избежать. Авторитет столичной академии и так уже был под большим вопросом, а тут еще и такой сюрприз. Честно говоря, когда он вызвал к себе куратора кафедры артефакторики, я с большим трудом сдержал истерический смех, так как этот разумный действительно сейчас напоминал мне какого-то командос, вымазанного красками для маскировки в джунглях. Его недовольное и перекошенное лицо, которое еще больше исказило гримаса злости при виде меня, ведь он прекрасно понимал тот факт, кто же именно ему подстроил такой сюрприз. Тем более после того, как он сам сунул свой нос в мою комнату, и туда его никто не звал, так что мог бы и не высовываться. Однако он это сделал, и теперь он должен был ответить за свои действия. Ректор долго распинался перед этим магистром о том, что подобное поведение просто недопустимо. Рассказывал ему о том, что авторитет Академии и так пошатнулся после прошлогодних событий, а тут еще и он старательно вредит интересам учебного заведения. И именно поэтому ректор Академии принял такое недвусмысленное решение. Он хотел избавить Академию от возможных сложностей в будущем. А в том, что они будут, ректор уже не сомневался. Потому и принялся выговаривать магистру Траку Нурбу за все те сложности, которые тот старательно подстраивал студенту. Конечно, тот сначала вообще не понял того, о чем идет речь. Пытался даже возмущаться, удивляться и даже пытался угрожать. Однако, когда речь идет о таких вещах, угрожать не нужно. Так что спустя всего пару часов этому разумному пришлось покинуть Академию. Причем с такими рекомендациями, что вряд ли его куда-то возьмут на службу. Особенно после случившегося. Он мог сколько угодно рассказывать о каких-нибудь заслугах. Вот только теперь все его заслуги оказались просто уничтожены. Причем произошло это все без особого моего вмешательства. Но я же его не просил пытаться меня обокрасть. Кто-то расскажет, что он собирался сделать что-то другое. Хорошо, может быть и так. Однако я хотел бы обратить ваше внимание больше именно на тот факт, что этот разумный целенаправленно лез именно в мои комнаты. Пытался что-то искать. И сунул свой нос, извините меня на минуточку, как бы это странно ни звучало, но именно туда, где шло излучение магии. О чем это говорит? Отнюдь не о том, что он таким образом пытался просто обезопасить жизнь студентов. Нет, конечно же, это даже звучит глупо. Он хотел украсть у меня то, что принадлежит мне. Те самые артефакты, до которых никак не мог добраться законным путем. Сначала он пытался меня вынудить предоставить ему эти артефакты, якобы для доработки. Потом он принялся давить на меня, вынуждая пойти ему навстречу. Теперь же этот разумный просто докатился до банального воровства. Конечно, я понимал то, по какой причине он так нервно относится к данному вопросу. Всего лишь из-за того, что никак не мог понять именно способы изготовления таких интересных предметов. Я же ему отказывался все это объяснять. И вполне естественно, что его это нервировало. И он пытался найти способ, чтобы как-то вынудить меня играть в эту игру по его правилам. Но это у него просто не получалось. Никак. И в результате он доигрался до того, что ему банально пришлось покинуть свой пост. Да еще и с позором. Ну, а как иначе понимать тот факт, что произошло в данной ситуации? Только так и никак иначе. Он сам сыграл в эту игру, которая оказалась для него заранее проигрышной. Наконец-то, разделавшись с этим разумным, я со спокойной душой направился на склад, где уже привычно подкинул данному разумному, заведующему складом, десяток золотых монет в обмен на определенные подсказки и необходимые мне предметы для учебы. В этот раз список того, что я должен найти в столице королевства, был куда меньше. Ведь в основном на пятом курсе Академии будут именно практические занятия. Да и вообще второе полугодие для всех разумных, доучившихся до такого уровня, будет больше иметь отношение именно к подготовке к сдаче экзаменов, вроде диплома, а также и экзамена для получения того самого перстня мага. Хотелось бы, конечно, посмотреть на то, как эти разумные постараются сделать перстень мага для меня, ведь я универсал. И плюс ко всему, по-прочему, маг-артефактор. И уже только поэтому в этих разумных могут возникнуть определенные сложности. Например, открыто связанные с тем, каким именно перстнем они меня захотят отметить. Внимательно проверив те самые правила ежегодных состязаний, я едва не расхохотался в полный голос. Судя по всему, они практически не подумали о том, что я могу придумать что-то новое. И даже несмотря на тот факт и скандал, который возник из-за того, что предыдущий магистр, ректор Академии, старательно изменял эти правила так, как ему было нужно, все последние изменения не были отменены. И в данной ситуации это играло мне на пользу, всего лишь по той причине, что данные индивидуумы просто не позаботились о защите своих интересов. Я же был готов к такому стечению обстоятельств, и поэтому их всех ожидал весьма неприятный сюрприз. В город я сбегал достаточно быстро, при этом постаравшись не особо забегать в ту часть торговой площади, где была лавка клана Дурт. Я прекрасно понимал, что эти разумные сейчас очень сильно ждут моего появления. Ничего, подождут. Я не собирался на данный момент излишне демонстрировать им свою заинтересованность в торговле с гномами. Хватит им и того фактора, что эти разумные сами слишком заигрались. Ну а что? Ведь, по сути, им бы следовало быть внимательнее к таким вещам. Они даже не думали о последствиях. А у меня, ко всему прочему, время еще есть. Зайду к ним немного позже. Не сразу. И хотя бы по той простой причине, что на данный момент и просто придется учитывать факт того, что они натворили ранее. А раз такое случилось, то им лучше постараться привыкнуть к тому, что это не они мне нужны, а я им. Так что спешить к ним я не собираюсь, так как просто не вижу для этого веских причин. Если им хочется, пусть сами спешат. Я же спешить не собирался. Вернувшись в академию, я снова перепроверил свое жилье. Убедившись в том, что в ближайшее время ко мне никто свой наглый и весьма любопытный нос не сунет, мне так будет спокойнее, я постарался тут же разложить по местам вещи, которые я доставил сюда. В этот раз я привез их не так уж и много, так как не знал того, на что способны различные разумные. На следующий день я пошел опять по своему стандартному пути. Вышел в город, прошелся по ресторациям и различным тавернам, заказав набор блюд, чтобы мне было чем питаться все это время. После чего я направился в гномий банк. Как оказалось, там меня уже ждали. Общая сумма моего вклада переросла уже за миллион. Ведь все деньги, которые я туда откладываю, постепенно увеличивали свой счет. И теперь эти разумные просто интересовались тем фактом, не хочу ли я перейти на новый ранг. Как я и думал, это был уже адамантитовый ранг клиента. Я был немного удивлен этому факту, но согласился. Теперь несгораемая сумма у меня стала миллионом, а не 100 тысяч. А пара сотен тысяч, которые накопились сверху, являлись своеобразной страховкой, которую я мог тратить по собственному усмотрению. И вообще, те же самые представители гномьего банка сейчас удивленно пытались выяснить то, по какой причине я все-таки не стал покупать себе земли в королевстве Муран. У меня титул-то есть. А с учетом того, насколько я богат, это не должно было составить для меня проблемы. Выслушав данное предположение, я просто тихо рассмеялся. Ну еще бы. Ведь тут и дураку понятно то, на что вообще старательно сейчас намекают эти разумные. Именно на то, что мне пора было бы обзавестись манором. Я же в ответ только посмеялся, так как сам прекрасно понимаю, что все это бессмысленно. Пока что. Ну, какой мне сейчас смысл устраивать подобные конфликты и интриги? Я имею в виду тех самых потенциальных соседей из титульных дворян. Ведь я сам прекрасно понимаю, что по большей части эти разумные постараются сделать все возможное, чтобы спровоцировать меня. Сколько бы у меня денег ни было, но есть нюансы, которые приходится учитывать. И их лучше заранее предусмотреть. Так что я не видел никаких причин для того, чтобы подобным образом спешить. И к тому же, если я сделаю такую глупость, то потрачу деньги, достаточно большие. Но авторитета в их глазах так и не приобрету. И мои земли будут определенное время под ударом. У меня есть время постоянно бороться с нежелательными гостями? Нет, конечно же. Вот если бы мне эти земли вручил король, тогда бы никто не смел меня в чем-то обвинять. Однако была одна огромная проблема, про которую не стоило забывать. В прошлом году король Ранд сам лично продемонстрировал ко мне весьма предвзятое отношение. И как результат, можно было понять, что в данном случае мне просто необходимо сделать так, чтобы я мог доказать и ему, и другим, что являюсь серьезным противником. Конечно, мало кто сейчас в это поверит, особенно если я сделаю глупость и постараюсь сам приобрести что-нибудь подобное. Я помню про то, что хотел подмять под себя территорию Черного леса. Я об этом прекрасно помню и никогда об этом не забывал. При всем этом не стоит забывать и о том, что одно дело захватить подобные опасные территории под свой контроль, что тоже будет равносильно признанию со стороны короля, а также и своеобразными предупреждением тем, кто может подумать о том, как будто я для них легкая добыча. И совершенно другое, когда я возьму и куплю указанные и вполне себе в какой-то степени благополучные территории, что тоже выглядит вроде бы солидно. Ведь на это нужны большие деньги. Но при всем этом не стоит забывать о том, что вся эта солидность просто слетит, как шелуха от лука. Особенно тогда, когда всем соседям захочется проверить меня на крепость. Причем законы королевства Муран это разрешают. Сами земли они, конечно, у меня не отнимут. Однако потрепать мне нервы и ограбить мои территории вроде замка-резиденции вполне могут. А мне это зачем? Мне такие подарки с их стороны просто не нужны. Так что тут как ни крути, тоже есть определенные нюансы, которые лучше отслеживать заранее. Получив мое согласие на изменение статуса клиента, гномы тут же притащили мне новую чековую книжку с векселями со своеобразным адамантитовым артефактом под ложкой, что и было свидетельством того факта, что я стал одним из самых важных клиентов. Интересно. А у них кто такими клиентами считается? Короли? Императоры? Попытавшись задать этим банковским служащим такой вопрос, я едва не расхохотался в полный голос, когда услышал ответ. Только из-за того, что гномы пояснили мне главный нюанс. Оказалось, что у них таких клиентов практически нет. Я был единственным. По крайней мере, про кого знали в этом отделении банка. Причем сразу стоит отметить интересный факт. Оказалось, что я могу выписывать своеобразные чеки вроде векселей, даже с учетом того, если я вдруг возьму и растрачу деньги, которые не входят в несгораемый минимум, в этот самый миллион. Это все будет вроде своеобразного кредита, который я могу погасить любое время, как только мне захочется, или из процентов тех самых 10%, которые мне начисляются каждый год. Интересная складывается ситуация. Кто-то заранее предусмотрел тот факт, что можно назвать кредитом. Ладно. Я разве против? Мне такие факты тоже помогут. Хотя... Как выяснилось немного позже, некоторые королевские особы держат на счету пару сотен тысяч золотых и не более того. Так что в сложившейся ситуации оказалось, что я богат. Видимо, поэтому они так интересовались тем фактом, почему я не захотел купить себе манор. Ведь за такие деньги я мог бы приобрести себе даже целое графство. В том-то и дело. Я прекрасно понимал, что в сложившемся положении у меня банально нет выбора. Не стоит спешить с такими вопросами. Я понимаю, что денег у меня сейчас достаточно, чтобы даже эти гномы мне завидовали. Не говоря уже про каких-нибудь дворян, которые могут просто от зависти удавиться. За эти деньги я мог бы нанять не только полноценный отряд стражи, достойный графа-герцога, но и группу наемников, которые могли бы потрепать нервы соседям. Вот только ситуация в этом случае для меня будет не очень хорошая. Я прекрасно помню в истории Земли множество различных событий, открыто касающихся именно того факта, что люди, которые по какой-то причине были богаче правителей государства, заканчивали все эти ситуации, да и всю свою жизнь очень плохо. Конечно, кто-то мог бы сказать, что в данном случае я мог бы существовать только в том случае, если буду поддерживать этого короля финансово, по любой просьбе, фактически превратившись для него в своеобразную казну. А мне это зачем? Я не хотел подобной судьбы себе. Я хотел иметь эти деньги для того, чтобы быть достаточно свободным в своем выборе действий. Хотя это было и достаточно предсказуемо. У меня были свои планы, про которые я пока распространяться не собирался. И гномы это прекрасно поняли. Да и задавать в таких вещах подобные вопросы было глупо. Особенно тому, кто является клиентом такого уровня. Для них это вообще было недопустимо. Так что разговор на этом закончился. Я же, выяснив все то, что мне было нужно, и изменив свой статус, со спокойной душой направился к тому самому магазинчику, которые меня так старательно заманивали, передавая на проходную Академию магии различные записки и пытаясь просто восстановить общение. Надо сказать, что когда я вошел в этот магазин, этот выскочивший из заднего кабинета магазина гном едва ли обниматься ко мне не кинулся. Ну да, я же обещал ему ровно через год зайти. Вот я и пришел ровно через год. Он тут же принялся жаловаться мне на тот факт, что в последнее время проблемы обрушились не только на его клан, но и на все Подгорное Королевство. А услышав о том, что они даже одного голема потеряли где-то в подземельях, столкнувшись с проклятыми дроу, я едва сдержал усмешку. Судя по всему, в ближайшее время ко мне приволокут на ремонт еще одного бывшего голема. Я был бы не против. Дроу платят по счетам просто великолепно. И об этом забывать не стоит. Но сейчас я чуть ли не со скорбью был вынужден посочувствовать сидевшему передо мной гному. Ну, а что еще я мог поделать? Я же не мог рассказать ему о том, что разгадал магические плетения их рунологов, которые старательно создавали этого голема. Более того, когда я работал с этим материалом, то решил немного схитрить. Я сделал своеобразные спайки из чистейшего мифрила. На местах тех самых сгибов его конечностей, где должны были быть своеобразные сочленения, так как их ранее просто не было, именно потому, что голем у гномов представлял из себя банально цельнометаллическую статую. Я это все исправил тем, что в таких местах сделал возможность более эффективных действий. Из-за моих спаек его сочленения, по крайней мере в этих местах, стали двигаться быстрее процентов на 15, а то и 20, чем было ранее. Хотя он и так был достаточно опасным, а тут он стал более живым. А учитывая факт наличия у него двух секир в руках, можно было понять и тот факт, насколько опасен такой конструкт. Видимо, воспоминание о том, как ее серьезное поражение понесли гномы, было для него слишком тяжелым. Хотя бы по той простой причине, что этот гном прекратил свои воспоминания и стенания. Ну, не хотелось ему вспоминать о таком позоре. И я его вполне понимаю. Тут уж ничего не поделаешь. Ситуация сложилась таким образом, что эти разумные банально совершили серьезный просчет. Но не стоило им посылать этого голема без присмотра. Такая ошибка может обойтись очень дорого, что, видимо, и произошло в этом случае. Хотя меня все эти подробности и не особо интересовали. Однако я ждал. Ждал, пока он выскажется и, в конце концов, разродится просьбами и кое-чем другим. Я ведь понимал, что вся эта история, которую он мне сейчас так жалобно рассказывает, произносится не просто так. Скорее всего, он сейчас снова начнет давить на жалость и просить о том, чтобы я все-таки предоставил им возможность получать те самые поставки мифрила, а также и слезы гор. Ну, а зачем он рассказывает сейчас мне эту жалобную историю? Про все то, что среди их воинов возросли потери, я тоже знаю. Ведь дроу пошли в наступление. Раньше гномы выдавливали их, постепенно вынуждая отступать. Сейчас же положение немного изменилось. И дроу постепенно начали вынуждать потенциальных врагов возвращать им то, что гномы раньше забирали у них при помощи своих големов. Теперь же ситуация выровнялась, и гномам пришлось отступать, старательно теряя приобретенное. В подземельях это очень тяжелый вопрос. А тут еще и возникли проблемы с поставками тех самых ингредиентов для изготовления эликсиров высшего исцеления. Так что уже только поэтому следовало бы задуматься. И сейчас они старательно пытались давить на жалость, буквально умоляя предоставить им то, что я делал раньше. А в ответ на все эти истории я сделал вид, что сильно задумался, так как сам прекрасно понимал, что все это не так уж и легко. Не стоит этим разумным доверять излишний раз. Как я уже сказал ранее, я уже наталкивался на их глупость и жадность, поэтому не видел на данный момент никакого смысла так подставляться. Я внимательно выслушал все его претензии и просьбы, после чего задумчиво указал ему на некоторое несоответствие, например, на то, что они опять хотят чего-то большего, чем могут рассчитывать. В первую очередь я дал ему понять, что рассчитывать на поставки руды чистого мифрила и слез гор им пока что не приходится, не доверяя я им больше. Поставки золотой риландской яшмы в прежних объемах, которые я уже ранее делал, так уже быть, я начну снова предоставлять. Однако им заранее придется учитывать тот факт, что оборвать их можно в любой момент. И если они, в этот раз они снова решат попытаться играть со мной в такие игры, то я этот вопрос решу сразу и до конца. Больше никаких поставок они в принципе не увидят. Конечно, кто-нибудь тут же спросит у меня о том, чего я так жадничаю, какой мне в этом всем смысл. Ведь я мог бы спокойно поставлять им все это и дальше. Мог бы, но зачем? Я не вижу для этого смысла. Может быть, кто-то видит. Так пусть и объяснит мне это. К тому же не стоит забывать о том, что они и так были должны мне определенную компенсацию за прошлый раз. Я же тогда ничего не получил. Поэтому для меня все это кажется какой-то глупостью. Услышав прямые мои претензии, гном тут же судорожно вспомнил об одном нюансе. Вы будете смеяться, но, как оказалось, из подгорного королевства кое-что доставили мне в подарок. Щит Яргуса. Это был артефакт древних, достаточно сильный и в чем-то интересный. Как я понял, гномы банально не могут его использовать из-за недостатка сил и возможностей. Несмотря на все это, они не забыли вытащить из этого артефакта все имеющиеся накопители магической энергии. Я это понял по той причине, что все крепления были пусты. А их было достаточно много, минимум 8 по периметру. А если сюда добавить еще и в центр накопитель вроде черной слезы гор, можно понять тот факт, что мне фактически доставили не артефакт, а заготовку для него. Прости, пожалуйста, но тут не было накопителей. Тут же принялся возмущенно доказывать мне свою правоту этот гном, когда понял, что в данном случае рискует снова остаться без поставщика. Это факт. Если бы здесь было что-то вроде слез гор, как ты говоришь, то мы явно постарались бы сделать все возможное, чтобы эти кристаллы использовать именно в наших големах. Ты же знаешь, какая у нас с ними проблема. Мы на это и рассчитываем. На то, что ты позволишь нам продолжить эту торговлю. К тому же наш король приказал предоставить тебе все то, что необходимо. Ты же хочешь получить нашего голема? Мы готовы тебе его предоставить на тех самых условиях, что ты нам предлагал ранее. В ответ я только рассмеялся. Но какие же они в данном вопросе предсказуемые? Ведь в данной ситуации они всего лишь делают очередную ошибку, сами давая мне понять, что уже сильно зависят от моих поставок. И настолько, что даже странно становится. Меня же все это вполне устраивает. Поэтому я со спокойной душой делаю вид, что абсолютно не интересуюсь такими предложениями. Ну а зачем мне проявлять излишнюю активность? И она, как ни крути, может сыграть не в мою пользу. Я уже знал о том, что стоит только гномам почувствовать мнимую слабость с моей стороны, как они тут же попытаются все снова переиграть. Для начала я решил остановиться именно на той самой золотой риланской яшме. Я понимаю, что гномы хотели получить куда больше подобных ресурсов. Вот только я им такой возможности не давал. Поэтому им приходилось сейчас переживать. К тому же я открыто заявил о том, что не вижу никаких причин для того, чтобы увеличивать партию. Естественно, что их это насторожило. Но я объяснил гному это все тем фактом, что просто не хочу снова напороться на то же, что и в прошлый раз. Поэтому получать они будут стандартную партию и не более того. И, конечно, можно сказать о том, что я в данном случае делаю ошибку. Ведь в первую очередь стоит учитывать факт того, что платить им все равно придется. Я это прекрасно знаю. Знаю и то, что лучше запасы моих денег в том же гномьем банке тоже было бы неплохо пополнить. А для этого нужны новые поступления средств. Хорошо, все это вполне предсказуемо. Но при всем этом я хотел бы намекнуть на тот самый факт, что в этой ситуации не стоит забывать о том, что мне нужно теперь с ними в делах держать определенную дистанцию. Хотя я и был рад такому подарку в виде этого щита-артефакта, да и накопителей у меня для него хватало. Но мне все равно было необходимо сделать достаточно недовольное лицо и постараться придраться к тому, что этот артефакт кто-то старательно разграбил. Однако я чувствовал, по словам этого разумного, что этот артефакт даже в казне подгорного короля хранился именно в таком достаточно нелицеприятном виде. Немного погодя, я согласился поставлять им ценные ресурсы вроде мифрила, но не слезы гор. Мифрил, но в небольших количествах, чтобы они не могли сразу изготовить что-то вроде голема из одной партии. Что бы они ни говорили, мне было необходимо этих гномов максимально ограничить, что я и собирался сделать. Пусть что хотят, то и пытаются говорить. Им это не сильно поможет. Я понимаю, что он будет пытаться давить дальше. Но постарался дать понять им тот факт, что в сложившейся ситуации я не собираюсь продолжать эту торговлю именно в отношении таких весьма ценных предметов. Именно из-за того, что эти разумные меня уже подвели. Я объяснил ему, что большую часть доверия от меня они сейчас не дождутся. Достаточно и того, что они растеряли то, что имели. Поэтому никакого смысла пытаться давить на мою жалость для них просто нет. Пусть будут рады тому, что хотя бы восстановили поставки золотой риланской яшмы, тех самых соцветий, как я и обещал. Стоимость за них, которая была поднята до 750 золотых за соцветие, и теперь такое останется. Сбрасывать ее этим разумным я сразу не советовал бы. И к тому же руду мифрила поставлять я им буду только в обмен на такие же ценные ресурсы. Честно говоря, мне тут же показалось, что мозг у этого разумного сейчас просто закипит. Мысленно усмехнувшись, я посоветовал ему как следует подумать над этим вопросом. Например, я был бы не против, если бы они мне поставляли какие-нибудь книги по магии древних или артефакты древних вроде этого щита. Тогда я предоставлю им что-то такое. А голем их мне уже был просто не нужен. Как бы они мне про него ни говорили и как бы его ни восхваляли, я все равно дал понять этому гному, что есть вещи, которые в данном случае являются всего лишь банальным упущением. Ну, кто им мешал предоставить мне в свое время и не пытаться корчить из себя что-то сверхвозможного? Так что время ими было просто упущено. Однако начало было положено, и гномы все же получили соцветие золотой риланской яшмы. В ответ я получил, как обычно, именно то, что хотел — деньги. Именно 75 тысяч золотых, 40 из которых были векселем гномьего банка, и 35 золотом. Честно говоря, золота у меня тоже сейчас хватало. Я же не стал вкладывать на счет в том же самом гномьем банке свой золотой запас, который собрал из храма богов-покровителей и сокровищницы Академии. Для того, чтобы это золото пересчитали, у меня есть гоблины, один из которых достаточно молодой, был назначен моим казначеем. Видели бы вы его глаза, когда я все это принялся вываливать в подвале разрушенного храма. Этот разумный был просто в шоке. Всего лишь по той причине, что банально не понимал того, зачем я с собой таскаю столько золота. Я же в данном случае действовал именно из-за желания сделать золотой запас. Мне было необходимо позаботиться об этом. По поводу поставок руды чистого мифрила мы тоже договорились. В следующий раз я привезу ему всего лишь две меры руды. Да, им хотелось бы большего, но в ответ на этот запрос, тихо усмехнувшись, я заявил ему о том, что для начала им нужно предоставить мне что-то взамен, если хотят получать больше таких ресурсов. К тому же, как я уже сказал, мне не понравился факт того, что тот самый артефакт, который они передали мне, кто-то старательно обобрал. Хоть этот гном сам и говорил мне правду о том, что получил такой артефакт прямо в казне, где тот таким и был, но я все равно предпочитал стараться контролировать ситуацию. Поэтому заранее демонстрировал этому разумному факт того, что доверия к нему у меня просто нет. Конечно, он может сейчас пытаться мне обещать любые ценности этого мира. Но после того, что случилось, как я уже сказал, о доверии можно забыть. Я его предупредил также и о том, что они должны доставлять сначала мне ресурсы и деньги, а уже потом в обмен получать то, что я им даю. И рассчитывать на что-то сверхподобного им явно не стоит. Хотя бы так пусть радуются. А после такого плодотворного общения я вернулся обратно в академию. Причем замечу сразу, что стоявшие на воротах разумные в этот раз почему-то смотрели на меня достаточно хмуро. Интересно, почему? Может быть, потому что я достаточно быстро избавился от одного из своих врагов? Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что уже прошел практически полный учебный процесс. Терпел его 4 года, и на 5-й я только смог что-то сотворить. Ну да, так оно и есть. Я избавился от того, от кого, возможно, многие другие студенты мечтали избавиться не один десяток лет. А я это все-таки сделал. Так что будьте добры уважать этот факт. К тому же не стоит забывать еще и о том, что я вынудил ректора Академии сделать так, как положено по закону. Ведь они себя в последнее время фактически считали стоящими выше него. А это плохо. Как ни крути, но все же плохо. Эти разумные должны были уже и сами привыкнуть к тому факту, что нужно уметь соблюдать законы. А если они считают, что законы для них не писаны, то рано или поздно они все равно перейдут эти самые границы, которые сделают из них преступников, что, кстати, и произошло. Вернувшись в академию, я тут же принялся за подготовку к учебе. Ну, начнем с того, что столкновение с моими будущими врагами на ежегодном состязании, от которого, как оказалось, меня никто не освобождал, все равно должно будет произойти. И, как факт, в данной ситуации у меня есть чем их удивить. Один только мой жезл духов чего стоит. Однако мне сейчас нужно было подумать об артефакте, который станет своеобразным сюрпризом для преподавателей во время получения мной того самого перстня мага. Начнем с того, что в первую очередь был важен мой опыт по созданию таких предметов. Я понимаю то, что времени у меня будет потом достаточно. Но сейчас я хотел все сделать так, чтобы по большей части эти разумные задумывались именно о том, чем же я их собираюсь в этот раз удивить. А что? Я заранее понимаю, что с этими разумными нужно действовать именно таким образом, вынуждая играть в свою собственную игру. Хотят они этого или нет? Как я и думал, это должен быть своеобразный артефакт на основе гномьего дерева. Внутри будет накопитель из кристалла алмаза, что позволит ему содержать ту самую энергию, которая понадобится для активации этого артефакта. Внутри будет расположено сразу 5 плетений капли Ярина, которые будут наносить удар при активации артефакта в указанную точку. Все это я рассчитывал с таким расчетом, чтобы подобный артефакт банально самоуничтожился после первого же использования. Практически все будет сделано на грани разрушения предмета. Кто-то может сказать, что это станет с моей стороны серьезной ошибкой? Я так не считаю. Хотя бы по той простой причине, что не собирался оставлять изделие своих рук в руках этих разумных, которые банально могут его продать. Если бы хотя бы в королевство Муран. Но я в этом сильно сомневаюсь. Скорее всего, этот артефакт уйдет куда-нибудь за границу. А мне нужны такие проблемы. Я ведь уверен в том, что король Ранд, как бы я к нему сейчас ни относился, явно будет недоволен таким положением дел. Поэтому мне было предпочтительно постараться все-таки держаться от этого дела как можно дальше».